Глава пятая. Когда Дэвид Берн проснулся, начался отлив. Солнце ярко высветило полосу берега, и море стало темно-синим. Горы стояли зеленые, посвежевшие, и облаков не было. Кэтрин еще спала. Дышала она ровно, солнечный луч падал ей на лицо, и Дэвид подумал: как это странно, что солнце не будет ее. После душа он почистил зубы, побрился, и ему захотелось есть. Но он надел шорты и свитер, достал тетрадь, карандаши и точилку и сел за стол у окна, смотревшего на устье реки, за которой начиналась Испания. Он стал писать. И забыл о Кэтрин, и о виде из окна. И слова ложились на бумагу сами собой, как бывало всегда, когда удача сопутствовала ему. Он описал все, как было, и горечь проступала в рассказе лишь слегка, точно едва заметная пена на спокойной зыбе, помечающей в тихую погоду подводные рифы. Поработав, он снова повернулся к Кэтрин. Она по-прежнему спала, улыбаясь во сне. Через открытое окно на ее коричневое тело падал солнечный прямоугольник, и на фоне сбившейся белой простыни и нетронутой подушки ее загорелое лицо и темно-рыжая головка казались еще темнее. «Завтракать уже поздно», — подумал он. «Оставлю записку. Спущусь в кафе и выпью кофе со сливками, с чем-нибудь». Но пока он убирал тетрадь и карандаши в чемодан, Кэтрин проснулась, подошла к нему, обняла, поцеловала в шею и сказала: «Я твоя ленивая, голая жена». «Зачем ты встала?» «Не знаю. Скажи, куда ты идешь, и я буду там через 5 минут. Я иду завтракать в кафе. Иди, я скоро приду. Ты работал?» «Конечно». «Какой же ты молодец, особенно после вчерашнего. Я так горжусь тобой. Поцелуй меня и посмотри на нас в зеркало». Он поцеловал ее, и они вместе посмотрели в большое зеркало. «Как приятно, когда на тебе не слишком много надето», — сказала она. «Веди себя хорошо и постарайся благополучно добраться до кафе. Закажи мне яичницу с ветчиной. Не жди. Прости, что я тебя задержала». В кафе он нашел утреннюю, местную и вчерашние парижские газеты, и официант принес ему кофе с молоком, ветчину из Байонна и прекрасное свежее яйцо, которое перед тем, как взять ложечкой желток, Дэвид посыпал грубо молотым перцем и смазал тонким слоем горчицы. Кэтрин долго не было, и чтобы яичница не остыла, он съел и ее порцию и вытер тарелку кусочком свежевыпеченного хлеба. «А вот и мадам», — сказал официант, — «я принесу еще порцию». На ней была юбка, кашемировый свитер и нитка жемчуга. Волосы она вытерла полотенцем, но расчесала их влажными, и от этого они казались прямыми и темными, сливаясь с ее необыкновенно загорелым лицом. «Какой чудесный день!» — сказала она. «Жаль, что я припозднилась». «Ты куда разоделась?» «Я хотела бы съездить в Биарриц. Поедешь со мной?» «Ты же хочешь поехать одна?» «Да», — сказала она. «Но ты не помешаешь». Когда он встал, она сказала: «Я хочу привезти тебе сюрприз». «Не надо». «Надо. Тебе понравится». «Давай-ка я поеду, чтобы ты опять чего-нибудь не выкинула». «Нет. Лучше, если я буду одна. Я вернусь во второй половине дня, и не жди меня к обеду. Дэвид прочел газеты, а потом прошелся по городу в поисках удобного для жилья квартала или шале, которое можно было бы снять. И новые застройки показались ему приятными, но скучными. Он полюбовался видом на залив и устье реки, за которой начиналась Испания, и старинным серокаменным замком Фуэнте-Рабиа, и ослепительно белыми коттеджами по обе стороны замка, и коричневыми горами, отбрасывавшими синие тени. Он удивился, что ураган так быстро стих, и подумал, что, должно быть, здесь прошла всего лишь северная граница урагана, пронесшегося над Бискайским заливом. Бискайский залив называли еще Вискайя, но теперь так называлась Баскская провинция, расположенная дальше по побережью за Сан-Себастьяном. Горы, возвышавшиеся над крышами пограничного городка Ирун, находились в провинции Гипускоа, а дальше начиналась провинция Наварра или Наварре. «Что мы здесь делаем?» — подумал он. «Зачем ты бродишь по этому курортному городку, глазея на недавно посаженные магнолии и чертову мимозу, в надежде увидеть на псевдобаскских виллах табличку «Сдается»? Уж не так много ты работал утром, чтобы окончательно оглупеть, или, может, перебрал вчера? На самом деле ты вовсе не работал. А неплохо бы начать поскорее, потому что время уходит, а с ним уходишь и ты, и не успеешь оглянуться, как с тобой будет покончено. Может быть, уже. Ладно, не заводись. По крайней мере, помни об этом. Он пошел дальше по городу, и восприятие его обострило злость и закалила испепеляющая красота дня. Ветер с моря гулял по комнате, а он читал, опершись спиной на две подушки. Одну, сложенную пополам, он подложил под голову. После обеда клонило в сон, но ему недоставало ее, и он читал и ждал. Потом он услышал, как открылась дверь, и она вошла в комнату. Но не сразу узнал ее. Она стояла перед ним, скрестив руки под грудью на свитере, и дышала прерывисто, точно после бега. «О, нет!» — сказала она. «Нет!» Она бросилась на постель и, спрятав голову на груди Дэвида, повторяла. «Нет, нет! Пожалуйста, Дэвид! Неужели ты ничего не замечаешь?» Он прижал ее голову к своей груди и почувствовал, что волосы ее острижены совсем коротко и на ощупь напоминают грубый шелк. Она продолжала прижиматься к нему. «Ты что наделала, дьяволенок?» Она подняла голову, посмотрела на него, поцеловала, потерлась губами о его губы и прижалась к нему всем телом. «Сейчас расскажу», — сказала она. «Я так рада! Мне так повезло! Теперь у тебя совершенно новая девочка. Можешь попробовать. Дай взглянуть. Подожди минутку». Она вернулась и встала у постели так, что солнце из окна освещало ее. Она была без юбки, босиком, в одном только свитере и с ниткой жемчуга на загорелой шее. «Смотри хорошенько», — сказала она. «Вот какая я стала». Он окинул взглядом ее длинные загорелые ноги, стройную фигуру, смуглое лицо и точеную рыжую головку. И она посмотрела ему в глаза и сказала: «Спасибо». «Как тебя угораздило! Можно я расскажу все в постели?» только в двух словах. Нет, не торопи. Дай рассказать. Впервые это пришло мне в голову еще по дороге сюда, где-то после Экс-ан-Прованс. Возможно, в Ниме, когда мы гуляли в саду. Но тогда я еще не знала, что из этого выйдет. И как объяснить парикмахеру, чего я хочу. Позже я все обдумала и решилась. Дэвид погладил ее по голове от затылка до лба. «Ну, дай рассказать», — сказала она. «Я знала, что в Биарице бывают англичане, а значит, должны быть и хорошие парикмахеры». Приехав туда, я сразу же пошла в лучший салон и попросила парикмахера зачесать все волосы вперед. Они доставали до носа, и мне почти ничего не было видно. И тогда я попросила подрезать их, как у мальчишки, впервые идущего в колледж. Он спросил, в какой колледж? И я ответила, Итон или Винчестер, потому что других колледжей я просто не знаю, кроме, конечно, регби. Но такой стрижки, как в регби, мне не нужно. «Какой все-таки колледж?» — спросил он. И я сказала, «Итон, только надо зачесать их вперед». Итон — город и привилегированный колледж в Великобритании. Колледж основан в 1440 году. Винчестер — город и колледж в Южной Англии. Регби — город и известный мужской колледж, основан в 1567 году в Центральной Англии, родина популярной игры в мяч. Примечание редакции. Итак, когда он закончил, я стала похожа на самую хорошенькую ученицу Итона. Я заставила его снять еще, пока от Итона не осталось и следа. И тогда он процедил сквозь зубы, что это, мадемуазель, уже не итонская стрижка. А я сказала, что мне, месье, и не хотелось никакой итонской стрижки, и что я просто-напросто не знала, как объяснить, что мне нужно. Да к тому же я не мадемуазель, а мадам. И тут я заставила его укоротить их еще и еще. И получилось то ли прекрасно, то ли ужасно. Ты не против? Итонская стрижка лезла мне на глаза. Восхитительно! «Жутко классическая голова», — сказала она. «А на ощупь, как шкурка зверька. Потрогай». Он потрогал. «Не беспокойся, я не буду выглядеть слишком строго», — сказала она. «Стоит мне только открыть рот». «А теперь займемся любовью». Она нагнула голову, он стянул с нее свитер и наклонился, чтобы расстегнуть застежку ожерелья. «Нет, оставь его». Она легла на спину, плотно сжав загорелые ноги, так что голова лежала на простыне рядом с подушкой, и нитка жемчуга соскользнула с груди. Глаза она закрыла, а руки вытянула вдоль тела. Она действительно изменилась, даже губы стали какими-то другими. Стараясь сдерживать дыхание, она сказала: «Начнем все с самого начала». «Начало здесь?» «О, да! Только скорее, скорее!» Ночью она лежала, свернувшись калачиком, нежно терлась головой о его грудь. Потом легла повыше, обняла его, поцеловала в губы и сказала: «Ты такой славный и послушный, когда спишь. И ты все не просыпался и не просыпался. Как было хорошо. Ты был такой послушный. Ты думал, это сон? Не просыпайся. Я попробую заснуть. Но если не смогу, тогда держись. Твоя женщина не спит. Она позаботится о тебе. А ты спи. И помни, что я здесь. Пожалуйста, спи». Утром, когда он проснулся, его женщина была рядом, и он посмотрел на ее красивое тело, смуглые, как вощеное дерево, плечи и шею, и рыжую головку, напоминавшую маленького зверька, и наклонился к ней и поцеловал в лоб, чувствуя губами ее волосы, а потом в глаза и очень нежно в губы. «Я сплю». «Я тоже спал». «Знаю. Потрогай, как чудесно. Всю ночь мне было хорошо и непривычно». «Ничего непривычного». «Пусть будет, как ты хочешь. Мы так подходим друг к другу. Давай поспим вместе». «Хочешь спать?» «Только вместе. Попробую». «Спишь?» «Нет». «Пожалуйста, постарайся». «Стараюсь». «Тогда закрой глаза». «Как же можно заснуть с открытыми глазами?» «Мне нравится смотреть на тебя по утрам. Утром все кажется новым и необычным». «Правда, я здорово придумала?» «Не разговаривай». «Это единственный способ продлить удовольствие. Мне хорошо. Ты догадался?» «Конечно, ты догадался. Послушай, послушай. Послушай, как бьются наши сердца. Как одно. Только это имеет значение. А мы не в счет. Это так чудесно и хорошо. Так хорошо, хорошо и чудесно». Она вернулась в большую комнату, подошла к зеркалу и, критически глядя на себя, расчесала волосы. «Давай позавтракаем в постели», — сказала она. «Закажем шампанское, если это не слишком безнравственно». В баре было два хороших сорта — лансонское и перье-жуэ. «Можно я позвоню?» «Да», — сказал он и пошел в душ. Перед тем, как открыть кран, он услышал, как она говорит что-то по телефону. Когда он вошел, она чинно сидела в постели, опершись спиной на две аккуратно взбитые подушки, и еще две подушки лежали в изголовье кровати для него. «Ничего, что я с мокрой головой?» «Она чуть влажная. Ты же вытерла волосы полотенцем?» «Хочешь, я укорочу их спереди еще? Я могу сделать это сама. Или ты поможешь?» «Мне больше нравилось, когда они закрывали тебе глаза». «Может быть, они отрастут?» — сказала она. «Кто знает. Глядишь, и нам наскучат классические формы. А сегодня будем на пляже весь день. Заберемся подальше, и когда все уйдут обедать, позагораем как следует. А потом, как проголодаемся, поедем в Сен-Жан, в баскский бар. Но сначала на пляж. Нам это просто необходимо». «Хорошо». Дэвид пододвинул поближе стул и взял ее за руки. Она подняла на него глаза и сказала: «Два дня назад я все поняла, а потом из-за абсента все перевернулось в голове». «Знаю», — сказал Дэвид. «Ты не виновата. Но с этими газетными вырезками я обидела тебя». «Нет», — сказал он, — «ты хотела, но у тебя не получилось». «Прости меня, Дэвид. Пожалуйста, верь мне». «Все мы не ангелы. Ты же не нарочно». «Нет», — сказала она и покачала головой. «Все хорошо», — сказал Дэвид. «Не плачь, все хорошо». «Я никогда не плачу», — сказала она, — «но не могу сдержаться». «Я понимаю, и ты прекрасна, когда плачешь». «Нет, не говори так. Я раньше не плакала, да?» «Никогда». «Ты не против, если мы проведем здесь еще два дня и позагораем? Мы ведь почти не купались, и будет глупо уехать отсюда и даже не искупаться. А куда поедем потом? Мы еще не решили? Придумаем вечером или завтра утром». Куда бы ты хотел?» «Нам везде будет хорошо», — сказал Дэвид. «Может быть, так и сделаем. Мест хватит. Хорошо быть одним, правда? Я все упакую как следует. А что нам нужно? Сложить туалетные принадлежности и два рюкзака? Уедем утром, если хочешь. Я не хочу мешать тебе». В дверь постучали. «Перье Жуэ не осталось, мадам», — сказал официант, — «и я принес лансонское». Она перестала плакать, но Дэвид еще держал ее руки в своих. «Я все понимаю», — сказал он.